со всеми воинами и людьми отправился в ставку Батыя. Татары, идолопоклонники, остерегали каждого, кто входил в шатер хана, под страхом смерти не наступать на порог. Кроме того, все посещавшие Батыя проходили очищение между двух огней. «Они веруют», — сообщает Плано Карпини, — «что огнем все очищается, а потому, когда к ним приходят послы или вельможи, или какие бы то ни было лица, то и им самим, и приносимым ими дарам надлежит пройти между двух огней, чтобы подвергнуться очищению, дабы они не устроили какого-нибудь отравления и не принесли яду или какого-нибудь зла». С огнем вообще следовало обходиться почтительно, поддерживать его, а лить в пламя только то, что горит — вино, масло, жир. Через него нельзя шагать, плевать в него, заносить над ним нож. Полагалось еще ответить поклон на юг, тени покойного Чингисхана. Надобно было знать, что очистительный огонь родился при отделении неба от земли. От луча солнца родился и сам Чингисхан. По преданию, он и зачат был от солнечного луча, упавшего на лоно его матери. Этот лев людей, небожитель, явился между монголами по воле голубого и вечного неба, и ныне его чтили. Он Ангон, предок, тень, символ бессмертной души всего народа. Наконец полагалось преклонить колено перед Батыем. Многого требовала черная вера монголов, но князь Даниил был готов ко всему. Между тем люди Ярослава Всеволодовича в сарае надеялись, что он споткнется именно на этикете. К нему, сообщает летопись, специально приходил Ярослав-человек, крещенный половчанин Сонгур. Это мог быть слуга Святослава Ярославича, оставленного в сарае заложником у Батыя. Когда Даниил собирался идти на прием к Батыю, Сонгур пришел и заявил: «Брат твой Ярослав кланялся кусту, и тебе кланяться». Но Даниил отказался от вероисповедных споров, подозревая умышленное подстрекательство суздальцев. При решении крупных государственных вопросов он имел достаточно широкий взгляд на вещи. Общение то с языческой Литвой, то с католиками приучило его к известной веротерпимости. Даниил сделал все как надо, и ему были оказаны знаки высшего внимания. Хан угощал князя кумысом, а от французского посла Рубруквисы, вскоре посетившего Батыя, мы узнаем, что пить кумыс у хана — великая честь. Правда, он же добавляет, что русские и греки избегали этого, считая, что, выпив кумыс, потеряют свою веру. Даниил так не думал. Когда князь, измолвив слова своя, высказал хану приветствие, Батый спросил его: «Пьешь ли черное молоко, наше питье, кобылий кумус?» Даниил вежливо ответил: «Досели, если не пил. Ныне же ты велишь, пью». На это Батый сказал: «Ты уже наш татарин, пей наше питье». Князь Даниил, испив, поклонился. И все-таки это было невиданное унижение. О, злее зла честь татарская! Даниил Романович, князь в прошлом великий, обладавший русской землей, Киевом и Владимиром и Галичем и иными странами, ныне сидеть на колену, и холопом называется, и да не хотять, живота начать, и грозы приходят. писал летописец.